Добрый день, друзья! С вами English for All Дмитрий Мещеряков. И сегодня мы обсуждаем такой... Ну, я не знаю, насколько этот топик актуален, но, тем не менее, на наших глазах совершенно четко происходит падение интереса к чтению. И, в общем, мы обсуждаем вопрос, как научить детей читать. В принципе, у всех образованных родителей, которые хотят сохранить уровень образования и передать этот уровень образования, который имеется у них, своим детям, этот вопрос перед ними встает. Соответственно, он вставал и перед нами, я просто могу... Фактически я в этой статье делюсь своим опытом. В общем, наш опыт довольно успешен, то есть наши дети читают и по современным меркам очень даже читают. Сын скорее... своей профессиональной области, но не по профессии, а что-то вроде самосовершенствования, то есть вот какие-то мотивационные книги, такие вещи. Но тем не менее, люди используют чтение, ну и для удовольствия, естественно, они тоже читают. В общем, возвращаясь к чтению, мысли, в общем, все более-менее понятные и очевидные. То есть если человек начинает присматриваться к тому, что происходит вокруг, то... Ситуация довольно очевидна. Печатное слово, как минимум, меняется. Меняется его роль очень сильно, а это связано, конечно, с распространением, в свою очередь, цифровых технологий. То есть вот та простая мысль, которую я здесь провожу, и которая, в общем, звучит пока еще не очень часто. Хотя уже звучит, я это встречал, люди отмечают такие вещи, что, в общем, роль слов меняется. Слова – это посредники между образом и тем местом, которое описывает автор, если так можно выразиться. То есть посредник, слово – это посредник между образом в сознании пишущего и образом в сознании читающего. То есть фактически это способ передать образы, рождающиеся у писателя текста, у создателя текста. Но сейчас этот процесс меняет свою форму. Сейчас вы просто можете передать фотографию, вы можете передать видео. И впечатление становится более непосредственным. В связи с этим, конечно, первым будут умирать прилагательные. Ну, умирать, конечно, громко сказано, скажем так, использоваться реже. Но многие это замечают. Многие замечают, вот современный язык объединяется, он становится более коротким. Ну, как говорил Михаил Васильевич Ломоносов, сколько в одном месте убавится, столько же в другом месте прибавится. Некий закон сохранения. Ну, в данном случае не массы, а количество впечатлений, что ли. В общем, можно констатировать, что меняется ситуация с текстом. И, соответственно, люди, молодые люди, они уже не чувствуют необходимости этот текст вообще в каком-то виде воспринимать. И это большая проблема. Но решается она очень просто. Если вы хотите, чтобы ваши дети читали, начните читать им сами вслух. Для начала те книги, которые вам интересны. То есть вот мы, например, брали и просто читали книги, которые, ну, и с удовольствием перечитывали что-то, что было в детстве. И читали книги, которые, возможно, не прочитали. Ну, мы так, кстати, Фолкнера прочитали. Вот в 16 лет мы им читали Фолкнера. Ну, серьезное чтение. Может быть, даже в 15. Я не помню, к сожалению, дневник чтения был, но он пропал. То есть я возраст четко указать не могу. Но это вы можете сами для себя решить, это все детали. То есть простой и единственный практический совет, который я даю в этой статье, это читайте своим детям вслух. Это сложно организовать, конечно, да, в наш лихорадочный век это организовать сложно. Самое простое – читать им на ночь. Кстати, это очень здорово успокаивает. То есть, вот если, скажем, ребенок или подросток перевозбужден в течение дня, вы, соответственно, это все снимаете. Плюс, еще один организационный плюс у этого дела есть. Если дети ложатся спать поздно, то, ну, может быть, это получится. Под предлогом чтения просто... сделать так, чтобы они более-менее в разумное время ложились, не сидели там до 3 часов ночи за компами. Понятно, что чтение вслух и чтение самостоятельное все-таки вещи разные, но удивительно, насколько они близки. Вот это тот опыт, которым я хочу поделиться. То есть даже если вы будете только читать своим детям, они будут здорово воспринимать именно текст на слух. То есть и на слух, и в печатном виде, так сказать, вот, то есть когда они читают. Восприятие улучшается существенно. То есть у нас собственная речь улучшается. У нас никогда с этим не было проблем. То есть, в общем, совет совершенно однозначный. Читайте своим детям, пусть по чуть-чуть, пусть по 15 минут, но, собственно, больше 15 минут это сложно не делать. Верхняя граница 30 минут, вы просто больше времени не найдете. Но это вполне реально, от 15 до 30 минут посвящать своим детям. Мы когда втянулись, в общем, с удовольствием все это делали. И сейчас я вспоминаю об этом как об одном из... ну, наших достижений, если хотите. То есть, в общем, это вещь сугубо положительная. Итак, подводя итог. Как научить детей читать? Очень просто. Читайте, читайте им вслух, читайте вместе с ними. Потом, дальше уже, ну, конечно, все зависит от того, насколько у ребенка общий уровень высокий, насколько потребности будут развиваться и дальше. Но, тем не менее, вот это на данный момент наилучшая вещь. Спасибо за внимание. С вами был Дмитрий Мещеряков и English for All. Успехов во всем. Bye-bye.